Глава 15. К тому времени, когда они вернулись домой, разразилась весенняя гроза. Черные тучи клубились в небесах, и начался ливень, под которым они снова промокли по пути от грузовика к дому. Распахнув дверь, Люк подтолкнул Харпер внутрь. Она все еще была одета в его майку, а на нем не было ничего, кроме джинсов. Остальные мокрые вещи были свалены в пластиковый пакет, который был у Люка в руках. По пути домой Харпер не могла отвести от него глаз, от его мускулистой груди, от татуировок. Оставалось несколько минут до того момента, когда она сможет дать волю своим чувствам и прикоснуться к каждой частичке его тела. Ей станет доступно все его сильное, крепкое, словно высеченное из камня тело. К нему можно будет прикоснуться и попробовать на вкус. Его рука задержалась на ее бедре. Прикосновение обожгло ее через майку. «Пойду возьму полотенце. Хорошо?» Харпер кивнула. Возможно, несколько секунд порознь помогут ей собраться с силами. Никогда она так не нервничала и не испытывала такого возбуждения, находясь рядом с мужчиной. Возможно, это ошибка. Мало ли их у нее было. Но ей никогда еще так сильно не хотелось совершить ошибку. Если Харпер не успокоится, у нее случится сердечный приступ, прежде чем Люк прикоснется к ней. Воды. Вот что ей нужно. Полный стакан холодной воды. Харпер поспешила в темную кухню и наполнила стакан из-под крана. Может быть, Люк хочет пива? Открыв холодильник, она замешкалась, не заметив, что он вошел в кухню. Только лампочка в открытом холодильнике освещала помещение. Закрыв его пинком ноги, Люк подкрался к Харпер. Она была загнана в угол между шкафами, стоявшими буквой «Г», и ей некуда было бежать. Он зажал ее там, опершись руками о столешницу по бокам от нее. По окну над раковиной стучал дождь. Если не считать этого звука, в доме стояла полная тишина. Люк подошел ближе, склонился над Харпер. Она чувствовала его дыхание на своих волосах. Ее сердце стучало с перебоями. Это сейчас случится. Никогда в жизни она не испытывала такой страсти, и это пугало ее. Все сомнения рассеялись, когда Люк поднес руки к ее лицу. Он осторожно отвел ее волосы назад, за плечи. Обхватив ее затылок кончиками пальцев, он нежно провел большими пальцами по ее подбородку и приблизил ее лицо к своему. «У меня нет презерватива», — прошептал он. «Я принимаю противозачаточные», — сказала Харпер, смутившись от его прикосновения. Заглянув в его карие глаза, она увидела в них мольбу и желание — и что-то более глубинное, вроде боли. Его взгляд проникал прямо в душу. Харпер приоткрыла губы. Это было предложение утолить его и свою страсть. С осторожностью и благоговением Люк приблизил свои губы к ее губам. Но погруженный во тьму улицы прогремел гром, и Харпер показалось, что он пронзил ее. Губы Люка были теплыми и мягкими, и они прижимались к ее губам. Вздохнув, она открыла рот, впуская его внутрь. Он сжал ее лицо руками, наклонив голову в поцелуй. Их языки встретились, и вся нежность исчезла. Он снова и снова жадно целовал ее в засос до тех пор, пока Харпер не задохнулась. Она запустила пальцы в его волосы, стараясь притянуть его ближе к себе. Руки Люка под майкой скользнули вниз по ее бедрам, а потом снова поднялись выше. Он безо всяких усилий поднял Харпер, и она оказалась сидящей на краю стола со сбившейся на бедрах майки. Не отрываясь от ее рта, Люк раздвинул ее ноги и встал между ними. Она закинула ноги ему на бедра и рывком притянула его ближе к себе. «Что изменилось?» — прошептала она, прижавшись к его губам. «Ничего». Его голос казался скрипучим в тишине кухни. «Просто моя потребность обладать тобой сильнее, чем желание избегать тебя». Харпер ощутила его твердый и длинный член под джинсами. Его язык снова проник ей в рот, а руки под майкой поползли вверх. Харпер почувствовала, что трепещет, когда его жаждущие руки остановились у нее под грудью. Харпер вновь застонала, придвинула к нему бедра и стала тереться о его восставший член через мокрую ткань бикини. Его жесткие ладони скользнули вверх, накрыв обе ее груди, и Харпер глубоко и прерывисто вздохнула. Ей хотелось большего. Всего, что Люк был в силах дать ей. Ее груди отяжелели от желания. «Люк, прошу тебя». Он коснулся большими пальцами ее уже ноющих сосков, и Харпер, оторвавшись от его губ, откинула голову назад, прислонившись к шкафу. Он сдернул майку с ее плеч, потом снял через голову. Они не отрывали глаз друг от друга, когда он потянул за шнурок на ее шее. Концы шнурка упали вниз, но треугольные чашечки секунду еще оставались на своем месте. От вздымающейся груди ткань сдвинулась, и этого было достаточно для того, чтобы чашечки сами по себе сползли с ее тела. Харпер услышала, как из горла Люка вырвалось что-то похожее на рычание. Он пытался быть нежным, но она почувствовала, что в нем сидит готовый вырваться на свободу зверь. Она хотела, чтобы он вырвался на свободу, безумно хотела его. Опираясь на одну руку, другой рукой она взяла в ладонь свою грудь. «Возьми ее». Все еще не теряя самообладания, он медленно наклонил голову, не отводя глаз от ее лица. Харпер знала, что он все еще сомневается в ней, знала, как важно для него не терять контроля над собой. «Возьми все». Еще крепче сжав его бедрами, она откинулась назад, чтобы Люку было удобнее. Теплые умелые губы сомкнулись вокруг ее соска, и Харпер поняла, что перестала дышать. Нежные маленькие мышцы глубоко внутри начали пульсировать, требуя ласки. Люк застонал, целуя ее грудь. Он с силой оттягивал сосок, что доставляло ей огромное наслаждение и легкую боль. Люк шевельнул рукой и накрыл ладонью ее вторую грудь. Харпер ощущала, как прижимается к ней его возбужденный член. Люк хотел ее. Он нуждался в ней. Харпер просунула руку между ними, дотянувшись до пояса его джинсов. Работая пятками, она сдвинула джинсы и трусы ему на бедра, высвободив напряженный пенис. Она крепко обхватила его, и Люк застонал, уткнувшись ей в грудь. Закрыв глаза, он еще жестче стал целовать ее грудь, неистово лаская сосок языком. Харпер почувствовал, как томится по его губам ее другая грудь. Харпер ласкала его, водя рукой вверх и вниз от основания до кончика пениса. Люк укусил ее за измученный сосок. У нее вырвался стон, и Люк отпустил ее грудь. Сосок был красным и сморщенным. Он тянулся к его груди, как цветок к солнцу. Люк прильнул губами к другому ее соску и снова атаковал ее. Он начал тереться языком о ее сосок, отчего тот мгновенно затвердел. Люк приблизил к Харпер свои губы и страстно поцеловал ее в засос. Прежде никто так не ласкал ее. Никогда она так не сгорала от страсти. Харпер ощутила боль глубоко в промежности. Она снова стала ласкать его, на этот раз яростно. Она придвинула к себе головку его члена, так что та оказалась у нее между ног. Это было слишком, но Харпер не могла остановиться. Тупая головка его члена у нее между ног и пульсация его рта доводили ее до оргазма, которого она боялась. От этого она могла разорваться на части в его объятиях. «Лукас, я не могу остановиться», — умоляюще прошептала Харпер. Сжав руку у нее на талии, он потянул зубами ее сосок. В ту секунду, когда он снова начал сосать его, она, смутно осознавая, что происходит, вдруг увидела вспыхнувшую за окном молнию и вздрогнула, сидя на краю стола. Яростно лаская его член, она, кончая, водила им у себя между ног. Люк опять застонал, прижавшись к ее груди, все еще не отпуская ее сосок до тех пор, пока не утихла пульсация в ее промежности. Харпер почувствовала, как по щеке бежит слеза. Это было опустошение, отчаяние. Ее возбуждение было слишком сильным, она не могла пережить этого. Оторвавшись от груди, Люк вернулся к ее губам. Схватив ее руками за бедра, он поднял ее со стола. Обвив его шею руками, Харпер изо всех сил вцепилась в него, когда он быстро протолкнул свой язык между ее губ. Сжав ладонями ее ягодицы, Люк притянул ее к своему влажному пенису и начал тереться о ее промежность, отчего оба они вздохнули, прижавшись друг к другу. Он был огромным и пульсировал, и все, чего хотелось Харпер, это чтобы он вошел в нее. Сердце бешено колотилось у нее в груди, ей не хватало воздуха, когда она отвечала на его поцелуй. Она почувствовала, что ее опускают вниз, и поняла, что это случится не на кровати. Это будут холодные керамические плитки. Она шире раздвинула бедра для него. Люк, отстранившись от ее губ, встал на колени между ее ног, развязав трусики купальника с одной стороны, Он прижал толстую головку пениса к ее вульве. Она подняла ноги выше, раскрылась перед ним. Карие глаза пристально смотрели на Харпер, и она поняла, что Люк пытается совладать с собой. Когда он не пошевелился, она положила руку ему на грудь, туда, где было сердце. «Прошу тебя, Люк». Его грудь под ее ладонью напряглась, а челюсти сжались. Он взял ее за колени и дернул к себе. Он вонзился в нее со всей мощью на грани насилия. Харпер вскрикнула от боли, от удивления. Она достигла высшей точки блаженства. Наконец достигла. Люк что-то пробормотал и зажмурился. Он выходил и снова врезался в нее. Ей казалось, что о нее бьется тяжелый мешок. Снова и снова он проникал в нее. Швы керамической плитки царапали спину. Каждый раз, когда он входил в ее влагалище, она ощущала, как оно растягивается и пульсирует. Но ей было все равно. Ей хотелось большего. С каждым толчком, с каждым погружением. Он снова вошел в нее, едва контролируя свою ярость. «Тебе не больно?» — пробормотал он сквозь сжатые зубы. Тревога не могла примириться с желанием. Она знала, что ему нужно. «Больно. Я хочу еще больнее». Его глаза потемнели. «Я не смогу остановиться, если разойдусь». «Разойдись». Говоря это, она с жадностью сжала его член. Его глаза мгновенно остекленели, и она поняла, что победила. Он снова и снова пронзал ее, лихорадочно ускоряя темп. С каждым толчком Харпер ощущала, как вибрирует ее грудь. Ритм был до того неистовым, что она была способна лишь взять то, что он давал ей. Могла лишь раскачиваться, вцепившись в него. Она почувствовала нарастающий в ней новый оргазм. «Лукас!» — выкрикнула она его имя. Люк резко подался вперед, прижимая ее к полу всем своим весом, и продолжил силой вонзаться в нее. Каждый его мощный толчок сопровождался хрипом. Он пронзал ее, как молния. Все ее тело напряглось, когда его толстый член охватил оргазм. Он врезался в нее с каждой волной, ускоряясь в бешеном ритме. Харпер уткнулась в лицом его голое плечо. Она была не в состоянии даже кричать, когда ее тело распадалось на части, испытывая животное наслаждение. Люк опять захрипел, как первобытный самец. Она впервые ощутила, как выплескивается в нее его горячее семя. При следующем толчке его член захлестнули последние волны оргазма. Люк был глубоко внутри, протолкнув пенис до самого основания. С губ Люка слетело ее имя.